«Пигмейское изобретение», — объяснил мне Бекес. «Это чтобы отпугивать насекомых». Потом пигмеи запели. Они издавали пронзительные трели, напоминающие тирольские йодли, и так искусно выводили голосом замысловатые мелодии, словно играли на тончайших струнах. Звуки этих песен встретили нас у горящего дерева задолго до того, как мы вошли в селение. Таким способом Ака общались между собой на расстоянии или просто выражали радость. Нам навстречу вышел Большой Черный. Это был Альфонс, учитель, владелец поселения Зоко. Он настоял на том, чтобы еще до наступления темноты мы разместились на соседней поляне размером поменьше, где был устроен навес длиной около 10 метров. Там уже расположилась его семья. Я разбил палатку рядом с навесом, в то время как мои спутники мастерили себе тюфяки из пальмовых листьев. Впервые за эти дни мы оказались на сухой земле. Альфонс все разглагольствовал, говорил о своем владении, указывая по очереди на каждое строение деревни пигмеев. «А где живет сестра Паскаль?» Альфонс поднял брови. «Вы хотите сказать, где лечебница? Она на другом конце селения, за деревьями. Я не советую вам идти туда сегодня вечером. Сестра Паскаль не в духе». «Не в духе?» Альфонс повернулся, собираясь уходить, и повторил. «Совсем не в духе». Носильщики разожгли огонь. Я подошел к ним и присел на крохотный табурет в форме чаши. Костер трещал, от него шел запах мокрой травы. Растения, пленники огня, горели неохотно. Считанные минуты на землю спустилась ночь, и нас окружили влажные тропики, порывы прохладного ветра, крики птиц. Я услышал внутри себя то ли зов, то ли вздох, словно сердце на секунду упало в пустоту. Я поднял глаза и понял, откуда пришло это незнакомое ощущение. Над нами раскинулось чистое небо, усыпанное звездами. А ведь я уже 4 дня не видел небесного свода. И тут забили барабаны. Я невольно улыбнулся. Это было так нереально и в то же время так естественно. Нам посчастливилось услышать, как в глубине джунглей бьется сердце мира. Бекес неохотно поднялся и проворчал. «Ну вот, тут неподалеку сегодня праздник. Луи, придется туда пойти». За его спиной Тина тихонько посмеивалась и пожимала плечами. Не прошло и минуты, как мы очутились у края просторной площадки. В полумраке бегали и суетились детишки Ака. Девочки, пристроившись у хижин, прилаживали к талии юбочки из перистых листьев пальмы рафии. Несколько мальчишек где-то раздобыли дротики и начали было пританцовывать, но остановились и дружно расхохотались. Женщины выходили из лесу в пышных набедренных повязках из веток и листьев. Мужчины весело поглядывали на эту суету, покуривая сигареты, которыми угостил их Бекес, а барабан все гудел, поддерживая всеобщее возбуждение. Прибежал Альфонс с переносной лампой в руке. «Хотите посмотреть танцы пигмеев, хозяин?» — прошептал он мне на ухо. «Пойдемте». Он устроился на небольшой скамейке около хижин, потом поставил лампу на середину площадки. Мне стали отчетливо видны силуэты маленьких призраков. Их необычный хоровод, яркий, окрашенный бликами огня, разрывал ночную тьму. Ака исполняли танец, разбившись на 2 полукруга. С одной стороны мужчины, с другой — женщины. Пигмеи пели протяжно и монотонно «Ария-мама, Ария-мама». Хриплые, суровые голоса сливались воедино. Иногда сквозь их гул прорывался тоненький детский вскрик «Ария-мама, Ария-мама». В свете лампы я увидел, как сначала мимо меня прошел полукруг женщин, круглые животы, гибкие ноги, пучки листьев. Следом за ними из темноты возникли мужчины. Свет керосиновой лампы придал их карамельным телам сначала красноватый, затем рыжевато-золотистый, наконец, пепельный оттенок. Набедренные повязки колыхались не в такт. Листья рафии, дрожа, обвивались вокруг ног танцоров. «Ария-мама! Ария-мама!» Грохот все усиливался. Человек, игравший на барабане, сидел согнувшись и застыв в одной позе с сигаретой в зубах. Он бил и бил, напрягая все свои мускулы и вытянув шею, как коршун. Я невольно вздрогнул. Его абсолютно белые глаза сверкнули в ночи. Альфонс рассмеялся. Он слепой. Он всего-навсего слепой и лучший из музыкантов.